Московское время 21 час. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает передачу в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Авросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня Радоница, день поминовения усопших. Сегодня день Победы. Два этих праздника, православный и гражданский, встретились в один день в этом 2000 году. Мы вспоминаем родных и близких, тех, кто ушел от нас совсем недавно, и тех, кто положил душу свою за други своя на полях Отечественной войны. Батюшка, что мы, ныне живущие, можем сделать доброго для ушедших от нас? Как лучше помянуть их, помочь? Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Поскольку победу совершил Господь, когда демонические силы всего ада, начиная с 17 года, хотели покончить с Богом и со всеми его последователями, к 40-му году. И народ до того распоясался, когда уничтожал храмы, монастыри, духовенство, народ верующий, то на эту беду и родился Гитлер. Конечно, простой народ не в силах был противостоять этой демонической силе. И когда стали открывать храмы, когда стали выпускать священников из тюрьмы, и когда народ пошел в храм, стал каяться и молиться, тогда победа была духовная и физическая. Потому что в этой войне участвовал сам сатана. Потому что Гитлер был сатанист и имел общение с духами злобы. Так что победа была за Христом. Так Господу угодно было, чтобы народ смирился в своем безумии. И нам теперь осталось только одно. Поскольку победа за Христом, мы должны верить в распятого Христа, воскресшего, и молиться Ему за тех людей, за братьев и сестер, и особенно за тех воинов, которые положили свои тела за нашу Матушку Россию. Для них только одно сейчас – это молитва Церкви. Потому что молитва Церкви, она имеет огромнейшую силу. Если у кого-то есть родственники, и они не были богохульниками, не шли против Бога, и, возможно, кто-то из нас сейчас пришел к Богу, то должны вспомнить, отпеты ли наши деды, отцы или матери, потому что у многих, надо сказать, не отпеты родственники, а они ждут наших молитв. Как-то мне пришлось беседовать с одним человеком, ученым. Он сказал так, что мы делали опыты на кладбище в Москве. Устанавливали аппаратуру и на табло видели над могилами некоторые как бы души вот распростирались над могилой горизонтально, а пуповины уходили в землю. Мы не знаем, то ли это люди некрещенные, то ли это люди самоубийцы, но это аппаратура нам показала. И мы пока еще не знаем. Просто не решались в архив влазить, интересоваться, какой смертью эти люди умерли. Конечно, для наших усопших самое главное – это молитва. Особенно божественная литургия и панихида, когда мы заказываем, и дома читая псалтирь, поминая на славах, и вообще читая утренние молитвы, поминать своих родственников, и вечером можно поминать. И так вот благочестивые христиане, они как делают? Близкий знакомый человек умер, они записывают помянник свой, домашний. И каждый день молятся. А на божественную литургию, чтобы не загромождать большим количеством имен, только своих родственников подают, и самых близких, на божественную литургию и на панихиду. И вот когда мы молимся за них, то они молятся и за нас, потому что мы имеем общение с потусторонним миром. И вот молитва за усопших – это любовь. Даже вот в протестантской церкви почти у всех, а этих протестантских церквей где-то 22 тысячи, они не молятся за усопших. И приводят такие места Священного Писания, когда вот богач и бедный Лазарь умерли, то бедный Лазарь был на лоне Авраамова, а богач был в аду. И он увидел Авраама и говорит: «Отче Аврааме, пошли бедного Лазаря, чтобы он обмакнул палец в воде и охладил мои уста». Но Авраам сказал, что между нами большая пропасть, и нет перехода ни туда, ни сюда. Поэтому и все протестантские церкви говорят, что перехода нет, и молиться не надо. Но эту притчу сказал Господь до своего воскресения. А когда Он воскрес, то оказалась возможность перехода людей из ада в рай. Потому что те люди, которые после всемирного потопа ждали Мессию, верили в Него, то есть верили в Бога, они все были спасены. Так что молиться надо. И также сказано в Священном Писании, что Господь, Бог Авраама, Иакова, Исаака, Бог не мертвых, но живых. И мы молимся не за мертвых людей, потому что души, они бессмертны. Хотя и человек перешел в тот мир, он душой живой, и за него надо молиться. Он ждет наших молитв, потому что не все люди могли много добрых дел сделать, а только те люди, которые жили в Боге, и мы не знаем, один суд человеческий, а другой суд Божий. И пока еще бьется наше сердце, и течет в нас кровь, мы не должны прекращать свою молитву. И даже своим детям и близким знакомым, если уходя из этого мира, должны передавать списки, чтобы молились и за нас, и за наших родственников, чтобы молитва не прекращалась. И, конечно, ценно всем людям, которые постоянно ходят в церковь, имеют много знакомых людей, и когда придется покинуть этот земной мир и перейти в мир большинства, мир вечности, то эти люди, они будут знать, что мы уже перешли в тот мир, и будут молиться, и помощь огромная. И, конечно, страшно, и очень страшно, когда человек не ходит в церковь, Богу не молится, не кается. И тогда что происходит? Умирает, и за него некому помолиться. Вот как-то осталось в народе после этого коммунистической сатанинской идеологии не молиться за усопших. Но, правда, сейчас время настает, Россия наша должна ожить. И как в новостях по телевидению, одна женщина прошлый год говорила, что там человек был убит, что надо минуту молчания. Она говорит, а что это даст минута молчания всей нашей стране? Если бы за одну минуту не молчания, а молитвы, встать на колени всем и помолиться Господу вздохнуть, а Россия огромная, какая огромная польза была бы для всех людей, тех людей, которые усопшие. Особенно сегодня, когда мы празднуем победу над фашизмом, то всем бы вздохнуть Господу. Господи, упокой души воинов, которые положили душу за свое Отечество, и помолиться внутренне, и Господь принял бы нашу молитву. Вот самое главное, матушка, за всех усопших – это молитва. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Раба Божия Людмила, благословите, батюшка. Господь вас благословит. Два вопроса можно мне задать? Первый вопрос. Вот по Евангелию про Лазаря вы рассказывали, как пропасть между праведниками. Но ведь до воскресения Христа даже праведники были в аду. Где же находился Лазарь? И второй вопрос. У меня свекр умер в прошлом году. Он участник войны. Но он крещеный, но неверующий. Я сначала читала о нем псалтирь, потом узнала, что как бы нельзя это сделать. А вот на литургии поминовения, ну как, можно за него подавать или нет? Он Бога не хулил, но в церковь не ходил, вот вообще как бы совершенно был далек от этого. Когда сейчас я говорил, что Авраам находился на лоне, то есть Лазарь находился на лоне Авраамова, значит, в аду тоже есть места, где для праведников, где они страдания не принимали. А вот богач, который много зла сделал, жил только в свое удовольствие, то он находился в мучениях, как сказано, в огне, и жаждал, чтобы мочили палец. Так что Лазарь находился на лоне Авраамова. А лоне Авраамова там не было страдания. Но насчет свекра мы скажем. Этот вопрос, конечно, всех беспокоит, всего народа. Я просто пример приведу, как Христос говорит. Если когда мы семя садим в землю, оно до тех пор не произрастет, пока не умрет. Хорошо, если это зерно сохранило в себе жизнь. А если это зерно сгнило, сколько бы мы его ни поливали, оно не произрастет. Точно так же, если человек был против Бога, хулил его и не покаялся, умер, и мы знаем, что он даже и был против всего, конечно, это гнилое зерно, и молитва не поможет ему. Но молитва, всякая молитва, если она им не поможет, то нам поможет. Но поскольку мы не знаем душу человека, может быть, был воспитан в этом безбожном духе, но, может быть, и в самом конце своей жизни он вздохнул и сказал внутренне: «Господи, прости», то за такого человека еще можно молиться. Потому что мы не знаем душу человека. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы слушаем вас. Говорите. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Крестный Рабан Надежда, батюшка Амбросий, благословите меня, грешница. Господь вас благословит, мать. У меня вопрос такой. Вот у нас на работе устанавливают компьютеры. И вроде бы говорят, что церковь не благословляет работу на них. А я слышала, что вы говорили вот монахиней Янной, что можно на них работать, что она работает. Я хотела бы спросить вас, вот как на них работать, осенять их крестным знаменем, и что еще нужно, чтобы приступить к работе? Спаси Господь, мать. Я как-то однажды в 70-м году, когда еще на Валааме монастырь был закрыт, я с одним послушником Василием, Царство Небесное ему, он уже был старенький, послушник Валаамского монастыря, и мы с ним туда прошли. И вот на обратном пути был такой момент, капитан меня призвал в каюту, и стали с ним беседовать. Он говорит: а вот как церковь? Благословляет ли использовать вот самолеты, вот такие корабли атомные? Не грешно ли? Я ему сказал, я говорю, был такой епископ Иоанн Новгородский, который однажды подошел к умывальнику, а в умывальнике сидел, забрался туда бес. И он духом прочувствовал, осенил крестом и запретил его. А бес говорил: выпусти меня. Я тебе все сделаю, что ты не попросишь. Он говорит: хорошо. Мне надо же сегодня слетать в Святой Град Иерусалим, а служить молебен у гроба Господнего. И он принял вид коня, и он верхом сел на него, и полетели. Он говорит: у меня слетел куколь, ну, головной убор. Он уже 1000 километров прошло, пролетели. И возвратился обратно. Я говорю: мы, православные христиане, для доброго дела должны использовать не только эту современную технику. Даже люди святые использовали и бесов для доброго дела. Вот матушка Яна, когда работает на компьютерах, но бывает, что как вот ребенок капризничает, начинает что-то не то делать. Она возьмет его, маслицем помажет, святой водичкой побрызгает. Особенно вот бывает, что молитву Иисусову он никак не хочет пробивать. Вот прямо вот исчезает молитва Иисусова. Ну, правда, постарались, нашли в компьютере там сидящий бес с рогами и с хвостом. Ну, его убрали оттуда. Ну, вроде бы работает сейчас. Я, конечно, вот, думаю, что матушка Яна сама об этом лучше скажет. Ну, батюшка, мы просто к компьютеру относимся как к обыкновенному техническому средству, допустим, как к печатной пишущей машинке. Ведь на машинке можно напечатать что-то против Бога, тогда, конечно, это будет произведение совершенно демоническое. А можно напечатать что-нибудь и в защиту православия. И тогда то есть Господь нам дал разум, и мы должны для доброго дела все использовать. Да, ну относиться, наверное, спокойно нужно к компьютерам. Конечно, проблема большая будет у тех, кто будет выходить в интернет и использовать игры, которые уже есть в программе, когда получают компьютер, или какие-то другие. Тогда, конечно, может быть какая-то опасность, наверное, для души. Особенно, когда увлекается этим человек. Ну, мы, чтобы у нас не было никаких по этому поводу сомнений, сразу убрали все игры, какие только там были. И стараемся сейчас использовать компьютеры, ну, просто для того, чтобы действительно готовить литературу духовную, книги и газеты. Как к обычному техническому средству относимся к компьютеру. Как батюшка говорил, что когда бывают какие-то проблемы, а искушения бывают не только с компьютерами, даже бывает, когда человек просто пишет рукой, ручкой на бумаге, ведь тоже могут быть искушения какие-то. Тогда нужно, конечно, и помолиться, и компьютер желательно осветить, писать молитву на освещение всякой вещи. И бывает, что иконочку поставим рядом. Ну, а самое главное, наверное, конечно, это тем, кто работает за компьютером, пытаться сохранять душевный мир, как батюшка всегда учит. И не только в общении с компьютером. В общении, конечно, в кавычках я говорю, потому что это неодушевленный предмет. Не раздражаться и не возмущаться. Тогда, наверное, Господь будет помогать, если дело ваше благочестивое. То есть то, чем вы собираетесь заниматься на компьютере, что вы там набираете, если оно богополезное, тогда, наверное, вреда здесь никакого не будет. У нас есть звонок, мы вас слушаем, говорите. Алло. Христос алло, воскресе. Батюшка Амбросий, скажите, пожалуйста, если человек совсем одинокий, имеет ли право подать, ну вот я, например, в монастырь, чтобы после меня отпевали, а сейчас я буду вносить какую-то иную сумму. Хорошо, спаси Господи. Это надо договориться с теми людьми, которые в монастыре. Вот. И чтобы они знали вас, и вы созванивались, и кто-то из близких мог всегда сказать, что уже покинула этот мир, перешла в вечность, конечно, можно. Но чтобы знали, имели общение. Батюшка, вот сложилась такая традиция, наверное, она идет от языческих времен, поминать усопших водкой. И известно ведь, что это поминовение такое, оно бывает во вред души усопшего. Вот недавно мне попался такой рассказ, что у одного отца отошла в другой мир дочка, совсем юная. И пришла она к нему через несколько дней и говорит: что же ты, отец, делаешь? Вот ты устроил поминки такие богатые, и столько было вина, водки, ты совсем меня не любишь. Он так удивился, говорит: как же так, не люблю? Наоборот, такой был роскошный стол, столько было много народа, и все поминали, поднимали бокалы. Она говорит: нет, ты совсем меня не любишь, нужно не так поминать, нужно подавать вот милостыню на литургию, подавать, а водка для нас не полезна, мы от нее только страдаем и мучаемся. Но ведь все-таки сложилась такая традиция, и людям очень тяжело от нее отказаться. Может быть, потому действительно, что потеряна молитва и потеряна культура поминовения усопших православные. И люди понимают, что нужно что-то сделать. Нечем заменить. Да, что-то нужно сделать, а что не знают. И поэтому придумали минуту молчания, придумали вот поминовение. Не придумали, а вспомнили старые языческие традиции, поминовение водкой. И, конечно, очень сложно уже сейчас весь наш народ отучить от такой традиции. Как вот тут можно помочь, подсказать? Конечно, словами, может быть, тут особенно не поможешь. Тут, наверное, нужно душу менять. Ну, тут самое основное, что мы должны говорить об этом, а кто слышит нас, должны принять этого внимания, что усопшему водка не нужна, это не помины, а усопшим нужна молитва. Это самое основное. Потому что, когда вот мы берем, допустим, духи, свои руки намощаем, а потом другого человека, точно так же вот, когда мы молимся, в первую очередь приносим пользу для себя, и потом эта молитва за ближнего. И, конечно, у всех людей, когда уходит наш ближний, страх какой-то находит. Потеряли близкого человека. Просто мы окунулись опять в язычество за эти 70 лет. И на нас нашел страх, смерть. Для праведников это не смерть, это рождение. Вот, допустим, целая куча, ну, десяток яиц, на которых их насиживает курица. Я для примера сказать, что маленький цыпленок, находясь в яйце, через тоненькую скорлупу, существует наш мир. И когда прошел срок, 21 день, и он клювиком раз и вышел. А другие будут говорить, ну вот, погиб. Да он не погиб, он родился для жизни, для какой он предназначен. А мы, люди, мы для другой жизни предназначены. Допустим, ребенок находится в утробе матери, и ребенок не видит наш мир. Он через тоненькую плоть даже не знает, что это существует земная жизнь. Но проходит срок 9 месяцев, и ребенок рождается в этот мир. Но это не значит, что мы для этого мира созданы. Мы, когда с Богом совершаем добрые дела и с покаянием, с примиренной совестью, наша душа выходит из тела, это рождение в вечность. А потом придет время, когда душа соединится с телом, и человек никогда не будет иметь смерти. А вся земная жизнь – это только подготовка. И, конечно, радостно бывает, когда человек чистосердечно покаялся, примирился с Богом, со всеми ближними и с чистой душой перешел в тот мир. Конечно, и для родственников большая радость, потому что из-за этого человека легко молиться, потому что эта душа в Боге. Вот, допустим, к нам из Одессы попросился схимник Алексей. Ему 80 с лишним лет. Он 50 лет только служил. Всю жизнь потратил на то, живя в монастыре, чтобы помогать людям спасаться. И он изъявил желание приехать к нам и закончить жизнь в нашем монастыре, на подворье. Ему так понравилось там, кругом лес, тишина такая. И, конечно, много пришлось ему потрудиться в поте лица, но чтобы спасти его душу, пришлось, ведь много грехов всяких было с каждым человеком. Может, кому-то пятимью не дал, кому-то слово не подсказал. Гангрена была ноги, и пришлось отнять ее полностью. Так он еще года, наверное, два с этой ногой пострадал. И когда я приехал на святителя московского Алексея, это был день его ангела, и мы за столиком сидели, поздравили его. Он говорит, батюшка, когда я буду умирать, похороните меня вот с отцом Афанасием рядом. Я говорю, хорошо. Через 3 дня он умер. Да, конечно, и радость была, и радость большая, что все-таки всю жизнь он прожил с Богом. И только осталось нам молиться за него. Мы не знаем, вот, в каком он состоянии перешел тот мир. Хотя он и вошел в обитель рая, но родственники, если будут молиться, и церковь будет молиться, то он из одного состояния будет переходить еще в лучшее, хотя будет находиться и в раю. Вот даже те люди, которые умерли без покаяния, и нет кому помянуть, все равно церковь молится за всех крещенных людей. Конечно, самое страшное, когда человек вот не веровал в распятого Христа, не принял крещение и умер. Конечно, церковь за таких не молится. Такие люди уже переходят в разряд тех людей, которых Господь будет судить по закону совести. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, ансамбль «Мадригал» «Христос Анести». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, благословите рабу Божию Зою. Господь вас благословит. Ответьте, пожалуйста, такой вопрос. По телевидению показывали библейские фильмы, фильмы на библейские сюжеты. Ответьте, можно было их смотреть? Ну, я, хотя всех их не видел, но мне все библейские понравились. А вот про Христа показывали. Он такой протестантский и на Христа не похожий. Ну, неприятный фильм такой. Там есть фильм еще хороший, который 5 часов идет, но, наверное, его не покажут. Так что я вот вспоминаю, одна девушка, я говорю, что тебе заставило прийти к Богу? Она говорит, знаете, я посмотрела фильм «Иисус Назарей», который 5-часовой. И мне так это легло на душу, я уверовала в Христа и приняла крещение. Думаю, что эти фильмы для людей, которые не церковные, для них полезно смотреть. А те уже, которые пришли к Богу, ну, допустим, ветхозаветные, кому-то приносит пользу, хотя бы немножечко историческую, потому что Ветхий Завет-то мало люди знают, мало читают, и у немногих есть Библия, где бы могли что-то знать. А тут хоть кратенько, но что-то напоминают. Лучше смотреть такие фильмы, чем какие-то передачи пустые и зловредные, которые не приносят нам пользу для души, а приносят только вред. Хорошо было бы эти фильмы посмотрели бы все люди. Я думаю, так. Спасибо, Господи, батюшка. Вот известно, батюшка, что ведь перелом в войне наступил, когда действительно и наше правительство, и наш народ обратился к церкви, к Богу. И мы знаем из истории, что многие наши военачальники были людьми верующими. Вот известный факт, что генералиссимус Суворов был настоящим православным крестьянином, и он собирался окончить дни своей жизни в монастыре, написал покаянный канон. Знаем, что адмирал Ушаков был человеком верующим и окончил свою жизнь в монастыре, будучи послушником. Был верующим и в наше уже время маршал Василевский, и маршал Жуков, по воспоминаниям вот его дочери. Мы знаем, что он даже приезжал по Почаевскую лавру. Я помню, вот архимандрит Алипий, я проводил экскурсию, он привез большую какую-то икону и пожертвовал Почаевскую лавру. Да, он сам возил икону Казанской Божьей Матери по фронтам и, как говорят, вот отбил у фашистов икону Гербовецкую и брал благословение у одного из последних оптинских старцев Нектария перед войной. Матушка, вот я сегодня был в Струнино, моя мать там похоронена. Ну и каждый раз в этот год я приезжаю туда, вот, служим панихиду на могиле, а потом собираемся в доме, и трапеза бывает, конечно, без вина, вместо вина квас. И вот там один подходит ко мне, благословение берет, и окрестится, непонятно, пятерней, пяти пальцами, и до живота не доносит. Я говорю, что ж ты так крестишься-то, не пойми как. Он около крестится. Я говорю, поучись у нашего современного президента, который ровно перекрестился и покажет каждый раз, и поклон делает. Я говорю, а ты уж такой человек, а не можешь даже креститься. Поучись у него. Да, ровно по-военному, да? Да. Угу. Батюшка, у нас есть звонок. Слушаем вас, ваш вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, Христос воскресе. Алло. Слушаем вас. Христос воистину воскресе. Батюшка, благословите, раб Божий Алексей. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот какой вопрос. У меня 2 месяца назад сын погиб. Ну, по немощи своей он стал наркоманом. И, ну, залез на крышу дома и сбросился. Как самоубийство у него подошло. Вот как за него мне молиться? Ну, если сын был крещен и был верующий, и была такая у него немощь, если он в таком состоянии, наркотическом, уже не понимал, что делать, вот, то есть такое в апостольских правилах, когда человек находился, допустим, на клиническом учете, и он покончил жизнь сам с собою, убил себя, был вне себя, то за него можно молиться. А когда он сознательно это сделал, то за таких нельзя молиться. Ну, я думаю, что и наркотики тоже как своего рода немощь, как пьянство. Вот. Но поскольку вы отец, вам никто не запретит молиться за него, потому что для любви нет преграды. Так что молиться, я думаю, вам можно. Батюшка, мы говорили о том, что в войну было много верующих, но ведь были случаи, когда и вот в таких ситуациях, как говорится, как тревога, тогда Бога, люди как раз приходили к вере, вот именно в боевых условиях. Да, я помню, у меня, моей сестры муж, Алексей Егорович, я вчера у него был, он получил приглашение в Москву, и приглашение подписано Владимиром Владимировичем Путиным, приглашается в Москву на парад. И вот он рассказывал, что когда война была, мы ехали в вагонах, ребята песни пели, смеялись, хохотали там, шутили. Я им говорил, так он говорит, ребята, надо не смеяться, мы едем не к мамке на блины и на молочко, а мы едем воевать, не знаем, вернемся или нет. Ну, они смеялись и над Богом, и там даже был такой генерал, он тоже вместе с ними шутил и против Бога был. И вот когда начали бомбить батальон, то в окопах начались такие страшные взрывы, как рванет, так что эти же молоденькие ребята кричали только «мама», и их нет. Просто куски вот, одежды, тела на деревьях. Так что и живого места не было. И со мной генерал был. Когда началась эта бомбежка, он в окопе пригнулся, крестится, говорит, «Господи, помоги, Господи, спаси». А то я ему говорю, «Товарищ генерал, что? Как тревога тогда Бога?» Он молчит и сам крестится, молится. «Конечно, как тревога тогда Бога». Вот. Но говорит, когда бомбежка прошла, все было изрыто. Смотрю, говорит, поляночка, маленькая, небольшая, а на ней лежит пилотка. Я взял эту пилотку, смотрю, внутри там крестик. И, говорит, нашел прямо вот на поле боя иконочку. Посмотрел, называется Владимирская. Хотя сам он в Сибири. И так Господь как-то удостоил его. Видать, мы забываем. Господь не забывает и Матерь Божия. Так что сейчас он во Владимирской области, в Струнино находится. Я также еще вспоминаю интересный пример. Как-то в Москве комната была, где жили верующие люди, дочка с мамой, и жил офицер. И как-то, говорит, однажды, говорит, мы вышли в коридорчик, и ширмочка была, закрыта дверь, и смотрим воздухом немножко, и он стоит на коленях, перед иконой молится. И, говорит, мы так обрадовались, что у нас сосед-то верующий человек. Ну и разговорились, и он рассказал очень интересно сам о себе, что был безбожником в свое время, комсомольцем, но мать сказала ему, умирая, а мать была верующая, «Сынок, говорит, я уже не жилец, вот когда что с тобой случится, мало ли, что бывает в жизни, призови на помощь Матерь Божию, она тебя спасет». Ну вот я эти слова забыл, и лет 10 прошло. Был такой рьяным комсомольцем, и вдруг война, 41-й год. Я попал на передовую, и, конечно, попал в плен. И нас нагрузили целый эшелон, вагоны пленников. И вдруг привезли в одно место, слышим, музыка играет, собаки лают, и вдруг открыли дверь. И, говорит, я сразу увидел крематорий, что здание, вот и дым валит туда, оттуда, и на территорию, а видать, зона была под напряжением электрическим, так что никуда не убежишь, и всех прикладом в спину вытаскивали на эту территорию. И в крематории сжигали. Я, находясь в очереди в этот крематорий, вся моя жизнь пролетела мигом. Это все так говорят. В час минуты вся жизнь пролетает. И остановилась на самых главных моментах, когда мать умирала и сказала: «Сынок, что с тобой не случилось, призови на помощь Матерь Божию, она тебя спасет». И я взмолился, говорю: «Матерь Божия, Царица Небесная, я помню, как моя мама молилась тебе. Помоги, защити, мне смерть ожидает». Ответа нет. Я второй раз помолился с глубины души. Слышу внутри утешение. Пропал страх. Я начал опять молить Господа, Матерь Божию. И вдруг какая-то невидимая сила меня вытолкнула из этой очереди. Я, не оглядываясь, пошел к воротам. А ворота тыльные. И они были приоткрыты. Я боком пролез, оглянулся, а эти ворота закрыты. И я, как птичка, которая вырывается из клетки, точно так я вырвался из этого плена и бежать. И таким путем, может, я спасся. А теперь вот я благодарен Господу, и теперь я остаюсь Ему верным. Мне тоже пришлось быть в Мюнхене, в Дахау, и там где-то больше 30 бараков стояло. Эти сейчас места все сохранились, и прям цифры стоят, какой барак стоял. И вот я сейчас помню, наверное, 32-й барак, в котором находились вот епископы, митрополиты, священники, верующие люди. И они там Пасху совершали. И там, наверное, гектаров 10. Там, правда, человеческие условия были. А рядом здесь за зоной крематорий, куда людей заводили по 100 человек, особая комната. И говорят, что здесь сейчас примите душ всех раздетыми. И включали газ, и они все падали. И здесь же рядом такие же смертники. Вот, выносили их на носилки и прямо в печи. А эти печи там, наверное, штук 5 или 6. Там можно было в эту печь поместить сразу по 3-4 человека. И прямо вот над печами вверху балка деревянная, и там крючки, тоже людей вешали. Для чего? Газом и вешали, чтобы он не сопротивлялся. Вот, чтобы мог сразу сгореть, а то из печи выскочит. И вот что интересное, это было все закрыто, и мы вызвали человека, который ответственный, и когда вошли туда, а не было проветрено, и мы почувствовали, что эти балки, все деревянное, оно пропитано вот этим воздухом, когда гарью человеческой. И вот, которые со мной были, они это почувствовали. Я тоже сам почувствовал. Да, столько лет прошло, и такой явственный запах горелого тела и костей. Ну, самое интересное, что когда война наша продолжалась, и победили, и освободили вот из этого концлагеря, то коммунисты постарались этим людям еще 10 лет дать своего концлагеря. И вот когда они, отсидев наш концлагерь, и возвращались в Германию, в Дахау, то говорили, что здесь все-таки были человеческие условия. А вот те условия, которые в России были, где коммунисты мучили людей, там были вообще страшнейшие. Нельзя сравнить вот с этими германскими концлагерями. У нас были жесткие, страшные такие мучения. Так что на редкость кто выживал. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, слушаем меня, вас. Меня? Да, меня, да? Да, да. Болящая рябовь Зинаида. Батюшка Амбросий, благословите. Господь вас благословит. Ой, я вас совсем почти не слышу. У меня вот такой вопрос. У меня подруга находится в гостях у дочки за границей сейчас. Там родился ребенок. Они хотят его покрестить там, за границей. Вот может бабушка быть крестной этому внучке своей? Спаси Господи. В основном крестный должен всегда видеть ребенка и воспитывать его в православном духе. А заочно какой толк, когда вы здесь, а он за границей? И надо брать только тех крестных, которые верующие, в церковь ходят, молятся, и которые берут на себя ответственность воспитывать этого новокрещенного. И потом надо сказать, что крестный, он выше находится, чем отец или мать вот этого ребенка. Потому что они ответственны за тело, а крестный ответственный за спасение души. Так что мы не советуем. Пусть берут там крестного, верующего. Но обычно так, для мальчиков должен быть мужчина, для девочки женщина, крестная. Пашка, а как вот вы считаете, вот вечный огонь, он имеет отношение какое-то вообще к православной символике? Или это совершенно что-то неправославное? Вот мы к огню привыкли, но к другому огонь, огонечек свечи. Мы зажигаем свечу в храме и возносим свои молитвы ко Господу. А вот такой огонь, как он вообще воспринимается? Ну вот, допустим, взять телевидение, башню телевидения. Там седьмое небо. Откуда это взято? Взято, видать, из церкви, потому что есть седьмое небо. Откуда вечный огонь? Тоже из ада, это все-таки языческое. А что мы могли вместо этого у память сделать? Вечный огонь. Это язычество. Потому что вечный огонь только может быть в аду. Здесь у нас на земле ничего вечного нет. Ну, для примера, подают на вечность в любой монастырь или в храм. Ну, как можно на вечность подать, когда люди постоянно меняются, ничего не остается? Это просто так формально. Так что это, мне кажется, язычество еще у нас ведь живет в умах, в сердце. И, наверное, будет долго жить. Вот, допустим, 1 апреля, оно же 2000 лет, и в силе живет, и по телевидению, по радио говорят, в газетах пишут, людей подводят. 1 апреля никому не верь. Это когда Христос воскрес, 14 Ниссана, это по-нашему 1 апреля. И воинам дали деньги и сказали: идите, всем говорите, что Христос не воскрес, а его украли ученики. Так оно и осталось. И вот даже я в армии был, и в армии осталось такое, что вот солдатам, когда делать нечего в свободное время, они вот становятся, человек 10 и один становится спиной ко всем, и его кто-то ударит по руке, и он должен оглянуться и узнать, кто его ударил. Это тоже символика христианская, когда Христа воины бичевали, ударяли по лицу и говорили: угадай, кто тебя ударил. Вот такое кощунство, оно до сегодняшнего дня живет в народе. И допустим так, что 5508 лет Христа ждали как Мессию, Спасителя. И Христос пришел и победил смерть, вывел народ из ада. И вот сейчас, допустим, скорая помощь с Красным Крестом. Когда человек при смерти находится, он ждет скорую помощь. Это тоже символика христианская. Или вот народ, допустим, где-то пострадал, помогает кто? Общество Красного Креста и Полумесяца, когда Христос на кресте был распят, обогрел крест кровью, кровь красная, солнце померкло, светил один только полумесяц. Поэтому символика тоже христианская. И так она вот до сегодняшнего дня. У нас... А вот, допустим, это скорая помощь с голубым крестом, да. Это для животных. Батюшка, у нас звонок есть. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка Амвросий, раба Божия Фатине, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот очень один вопрос меня волнует. У меня младенцу 11 месяцев. Семья у нас православная. И вот я не прививаю ребенка, а из поликлиники у меня постоянно вот звонки идут. Давайте прививайте, а то там у вас проблемы возникнут. Вы знаете, какое-то прям искушение. И должна сказать, что мой духовник мне сказал как-то вот прививай, пока не прививай. Но вроде как непонятно. И вот, а духовник мой очень далеко. И вот отец Вадим его зовут. И он к вам очень хочет тоже приехать с вами поговорить. Ой, я очень волнуюсь, простите, ради Бога. И вот, батюшка, очень хочу от вас услышать. Спаси Господь, матушка. Знаете, Господь так все мудро создал человека. Вот, допустим, мы находимся в теплой комнате, вышли на улицу, нас начинает трясти. Значит, клетки в это время начинают вырабатывать тепло. И смотрим, в скором стало нам тепло. Если, допустим, когда нам жарко, то клетки начинают вырабатывать пот и охлаждается наше тело. Если, допустим, у человека попал какой-то вирус, где-то при температуре 38, организм начинает убивать вот этот микроб. Бог так все мудро создал, что порой не нужно. Но поскольку вот этот вопрос, который вы задали мне, лучше этот вопрос решить с духовником. Я думаю, если он далеко, в любую церковь придите, но предварительно помолитесь. И как батюшка благословит? Батюшка, нас просили помолиться о здравии тяжело больных Михаила, он находится в реанимации, Евгения, Ларисы, младенца Марии, Ирины, Марины, которая ожидает ребенка, но никак не может разродиться. Особенно, когда вот разродиться надо, то просят священника, чтобы позвонили, допустим, кто-то знает священника, и чтобы открыли царские врата. И священник прочитал: «Милосердие, дверь отверзена, благословенна Богородица, надеюсь на тебя, да не погибнем. Да избавимся от тобой от бед, ты бы спасение рода христианского». Что помолились. И Господь помогает, и Матерь Божия. Спаси Господи, батюшка. На этом наша передача подошла к концу. В среду и в четверг отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. А сегодня, к сожалению, мы уже не можем больше, эфир завершает свою работу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов, режиссер за пультом Галина Малинина. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Просим ваших святых молитв, благодарим вас всех за внимание, простите.